заорал в голос. И не из-за ребер. Когда он очутился в камере, где уже можно было приподнять голову, и протянул руку вперед, то угодил в какую-то слизь. Комок слизи плюхнулся ему на шею, кто-то укусил его за палец, кто-то крошечный пробежал по руке. Он лежал в толстом слое слизи, которая быстро пропитывала одежду, холодила живот. Он услышал писк множества живых существ, картонное потрескивание крыльев над головой. О, Господи, это же летучие мыши. А крошечные существа — жуки, которые всегда живут в колониях летучих мышей, питаясь их пометами и телами умерших животных. Что же делать? Летучие мыши — это бешенство. Каждая третья колония мышей заражена бешенством. Может хватить одного укуса, но и пути назад нет. А вперед есть, есть. Мыши-то вылетают на волю. Рэмбо с трудом поднялся на ноги и пошел, глубоко увязая в полужидком слое, ничего не видя вокруг и ориентируясь лишь по легкому дуновению ветра. Он с тревогой прислушивался к шелесту крыльев над головой. Шелест становился все сильнее. Вдруг Рэмбо наткнулся на камень, чуть не упал и обнаружил, что камень большой и плоский. Можно отдохнуть. Он затаился. Стоит ему уснуть, и мыши постепенно успокоятся. Глава 11. Рэмбо не знал, как долго пробыл в забытии, лежа на камне, мокрый, замерзший. Проснулся он от того, что по лицу стали задевать крылья летучих мышей. Сначала это были легкие, редкие касания. Потом они участились. Рэмбо вскочил и начал отмахиваться руками. Мыши летали сплошным облаком. Стало трудно дышать. Полузадавленный, полузадушенный Рэмбо, пригибаясь как можно ниже, перестал сопротивляться и позволил потоку мышей увлечь за собой. И, наконец, понял, в чем дело. Мыши не нападали на него. Они летели все сразу наружу. Он рассмеялся от облегчения. Наверное, уже наступила ночь, и мыши это почувствовали. Значит, спал он долго. Вот дурак, подумал Рэмбо. Сражался с ними, как сумасшедший, а они все время указывали мне дорогу. Когда он, наконец, вышел на волю, свежий воздух показался ему чем-то совершенно волшебным. Он лежал у выхода и глотал его. Куст, под которым он опустился на землю, обдавал его тончайшим ароматом леса. Внизу, довольно далеко от него, мерцал среди деревьев маленький костер. После полнейшей темноты пещер огонь был ярким, живым. Он замер. Кто-то приглушенно говорил у костра. Кто-то двигался среди камней. Потом до него донеслось чирканье спички. Когда спичка погасла, он увидел тлеющий огонек сигареты. Они его ждут. Ждут. Кисл догадался, почему он пошел вниз, в щели и пещеры. Кисл расставил людей вокруг всего холма на тот случай, если он найдет выход. Ну что ж, они плохо видят в темноте, а он после пещеры ориентируется прекрасно и, отдохнув еще немного, проскользнет мимо. Теперь будет легко. Они пускай думают, что он еще в пещерах, а он тем временем успеет пройти много миль. И пускай на его пути никого не окажется. Глава 12. Опять стало темно. Кисл не мог понять, как он оказался в сумрачном лесу. Траутман, Керн, грузовик, где они все? Куда подевался день? Почему он так торопливо, спотыкаясь на каждом шагу, пробирается между деревьями?